После отъезда родителей к нам стали относиться лучше. Чаще передавали посылочки тобольчан с пирогами и пряниками и разрешали смотреть кинематограф. Потихоньку мы зашивали драгоценности в одежду старших сестер. Это стали делать еще в Царском селе по совету знакомой дамы. Мама даже плакала. До чего пришлось дожить? На Пасху пекли пасочки и красили яйца, приготовили большую рыбу, мясо, курочку и творожники. В праздничные дни принимали гостей, каких-то девочек, немножко танцевали, веселились, ставили пьесы. Мы привыкли к Тобольску и не хотелось уезжать. В Тобольске я оставила двух собачек, Чарли и Монти, отдала их добрым людям. Было много вещей, хлопотно было их грузить и сгружать, но справились, доставили все с сохранности. Главным начальником теперь был комиссар Родионов. Он показался мне полуинтеллигентным, лет 40, среднего роста. На пароходе случилось происшествие, кто-то вошел ночью в нашу каюту и взял вещи, так как на ночь каюту запрещали закрывать. Утром же дверь каюты сама захлопнулась, и пришлось открывать ее с помощью инструмента. Вещи нашлись, оказалось, их взяли ошибочно. В поезде мы, девочки, ехали тоже втроем. Алексей вместе с Кобылинским. Здесь нам предложили горячий чай, молоко, кисель и белый хлеб. В Екатеринбурге люди приветствовали нас, кланялись, передавали пирожки с морковью и горохом. Здесь такие пирожки и цветы! Какая была радость, когда встретились с родителями! В этот час нам передавали цветы от разных лиц. Какие-то женщины принесли печенье, пирожки и кофе. Радость встречи была немножко омрачена проверкой вещей. Солдаты открывали саквояжи, рассматривали вещи и повторяли себе реплики. «Это немножко смешно, это слишком роскошно». Было неприятно и обидно. Старшие девочки даже плакали. Первую ночь пришлось спать на полу. Охрана состояла из латышей. Они менялись и жили в этом доме на первом этаже. С двумя из них, Юлиусом Трамбергом и Гейнсом Реннером, я познакомилась. Им было по 23 года, по-русски они говорили ломано. Старались что-то сделать для нас. Порядки здесь были строже. Кинематограф не разрешали смотреть. В город выпускали редко, только на рынок и в монастырь. Надо было еще уговорить солдатика, чтобы сопровождал нас. На рынке покупали продукты и продавали что-нибудь из украшений. Обед готовили Татьяна или повар на примусе. Каждый раз это было мучение. Приносили продукты и монашки. В верстах в двух от города находился монастырь, настоятельница которого, кажется, имя ее Евпраксия. Пожилая женщина из общества, ставшая монахиней после революции, сочувствовала нам и посылала с послушницей молоко, творог, простоквашу, реже сметану и испеченный в капустных листьях с красивой корочкой хлеб. В монастыре держали коров, лошадей и имелся большой огород. Монашки денег не брали, и мы дарили им фартучки, фотографии, что-нибудь еще. Деньги они не брали. Дом купца Ипатьева, в котором мы жили, небольшой и был тесноват. Условия были хуже, чем в Тобольске. Электричество и водопровод отсутствовали. Колодцы в саду и во дворике. В саду колодец глубокий. Нам рассказывали, что при прежних хозяевах в этот колодец бросилась их дочь, которые хотели выдать за нелюбимого, и страшно было заглянуть в него. гуляли во дворике. Там были скамеечки и столики, цветочные клумбы. Во дворике стояли земледельческие машины и три автомобиля, два грузовых и один легковой. Имелась и банька, каждые две недели мы ходили мыться. Нам выдавали березовые венички, воду грели по старинушке. В доме имелись удобства, два туалета, один возле комнаты Татьяны, другой внизу. Идти туда каждый раз было мучение, потому что сопровождали солдаты. Татьяна умела давать им отпор. Солдаты смеялись. «Смотри, какая молодец!» Сестра ничего не боялась. Мы остальные — трусихи. Случались происшествия. Кто-то взял из сундука, стоявшего в угловой комнате, в спальне родителей, вещи. По поручению мамы Татьяна подняла шум, прибежал комиссар и стал стрелять в потолок, думая напугать воров, а может и нас. Красногвардейцы смотрели на наше имущество с завистью и хотели, если не забрать, то испортить. Кражи и споры продолжались бесконечно, но обратно вещи не возвращались. Кражи — дело рук большевистски настроенных солдатиков и офицеров, и некому было жаловаться. Каждый день к нам приходили люди. Один из неприятных субъектов, навещавших нас, — Голощекин. У него были глаза на выкате. И еще Белобородов, тоже противный тип. Они не здоровались с государем, вели себя грубо. Белобородов все говорил о казни во Франции короля Людовика и Марии Антуанетты. Палачей было много. Все красные офицеры имели зверские физиономии и говорили: «Изменников вешают, изменников казнят», словно мы были изменниками. Говорили, что мы простой народ морочили, держали в темноте, что в России потому мало грамотных людей, одни мошенники и жулики, упрекали государя, вспоминали Распутина, его слова, что защитит нас, но не защитил. Откуда только знали это? Приходила публика и попроще. Говорили: «Вы поцарствовали, помучили бедных людей». Мы отвечали, что никого не мучили. Однажды явился человек-армянин и заявил: «Вы были всем, а стали ничем, и, может быть, вас казнят». Случались и маленькие приятные события. Кто-то принес ежика, назвали его Милашка. Кормили их хлебом, яблоками, морковью. Еще держали хомячка. Здесь у нас было три собачки. Джой — брата, Пеппи — Татьяна, и еще одна — Ююк. Первый комендант Авдеев, представительный человек, его не сравнишь с помощником Мошкиным, ничтожеством, который важничал и показывал себя с плохой стороны. Авдеев с девочками разговаривал серьезно, пустого и лишнего от него не слышали, это мне нравилось. В Ипатьевском доме стал появляться наш знакомый по Тобольску Афанасий, кавалер Ольги. Он был похож на русского, но, если присмотреться, заметно было еврейское. Он был сыном богатых евреев из Петрограда. Брюнет, выше среднего роста, одно время носил усы и небольшую бородку, которые ему шли. Это был образованный и красноречивый человек. Ольга страшно нравилась ему. Прямо с ума сошел. Приходил каждый день и приносил для нее цветы, кружева или что-нибудь старинное, коробочки, красивые кольца. Еще он приносил любые продукты, какие нам хотелось. Если служба задерживала его, и он не мог прийти, присылал с мальчиком или солдатиком по две записочки в день, писал по-французски. О себе он рассказывал, что до революции был на войне. Служил в разных местах, приходилось много ездить. Это был умелый, бывалый, общительный человек. Куда там до него было мальчишке Тарабанову? Он, как и Ольга, любил поэзию. И чтобы понравиться сестре, каждый день приходил в дом в новом костюме. Мы знали, что у Афанасия были жена и дети, что его заставили жениться, сейчас он разведен, и дети обеспечены, и живут они где-то на Украине, может быть, в Харькове. По 3 часа Афанасий сидел у нас, и мама начинала роптать. Сколько он говорит? Все-таки он влез в душу Ольги, понравился ей. Афанасий несколько раз просил руки сестры. Но мама и отец не хотели, чтобы их дочь вышла замуж за мещанина. Отвечали, что у нее печаль, что не время думать об этом. Афанасий настаивал и просил, чтобы ему не отказывали, что подождет. Родители все это пережили. Комендант Авдеев ухаживал за Ольгой и Татьяной. И говорил Афанасию, что ухаживает за девушками по-дружески. Красавец Афанасий называл Ольгу своей будущей женой и просил относиться к ней подобающим образом. Ольга часто играла на фортепиано, здесь стоял рояль Левенталя, и вечерами наперебой просили ее исполнить что-нибудь. Иногда под рояль танцевали. Афанасий приносил шампанское и угощал всех. Помощнику коменданта Мошкину больше нравилась Мария, но без взаимности. Мошкин был маленького роста, темный, вроде цыгана. Был один начальник в доме, Медведев. Мы называли его Медведь. Ему нравилась Татьяна, быстрая да разговорчивая. Медведев был неплохой человек. Солдаты, которые не ухаживали за девушками, вели себя скверно. Часто напивались, безобразничали, играли в очко на деньги и дрались. Все это происходило на первом этаже, на второй их не пускали. Иногда мы отправлялись в церковь и монастырь. Алешеньку всегда сопровождал солдатик. Родителей никуда, кроме дворика или маленького невзрачного садика, не выпускали. Потом был маленький скандал. Авдеев и другие выпивали, где не положено. Об этом донесли, комендант обиделся и ушел. Новый комендант Яков Юровский, ничего себе неплохой человек, понравился нам. О себе он рассказывал, что его мать и сестра православные, отец иудей. Когда-то он жил в городе, не помню название, где много церквей и монастырей. Был крещен по-православному и даже не знал еврейского языка, считал себя русским. Когда его оскорбляли как еврея, он не обижался. Говорил, что считает себя русским и что русский народ — великий народ. Мы его звали Яшей. Яша был знаком с большевистскими вождями Лениным и Свердловым и интересовался политикой. В молодости он побывал за границей в Германии, Бельгии и Болгарии, занимался фотографией и брался за любое дело, потом вернулся домой со средствами. Он был на редкость хороший фотограф и имел 2 фотоаппарата. Большой на ножках и маленький. Много и удачно снимал нас в доме и садике и брал за работу недорого. Всякий раз, когда ему платили, он извинялся и говорил, что у него семья, 3 детей, 2 мальчика и девочка, и потому вынужден брать за работу. Рассказывал о детях и просил Татьяну шить что-нибудь для них. Якову нравились золотые вещи. Он любил рассматривать их и даже купил у Татьяны золотое кольцо с бирюзой для жены. Яша необразованный, но любил беседовать с мамой о политике, Петрограде. Отец в долгие разговоры не вступал. Брался за книгу. Юровский был услужливый человек. Иногда он с разрешения начальства катал нас на автомобиле. Обычно отправлялись в гости к монашкам. Он сам управлял автомобилем и говорил, что мечтает накопить денег и купить автомобиль. Приветливый, уступчивый, он создал в доме хорошую атмосферу. При нем кражи прекратились. Устраивал вечеринки, но всегда аккуратно. Приносил шампанское, сыр, маслины и копченую рыбу. Читали, играли, танцевали. Яша оказался замечательным танцором. Оказалось, что он давно знает Афанасия и, считая его надежным человеком, разрешил посещать Ольгу. Но Афанасий вдруг куда-то уехал. Помощник коменданта Миша тоже участвовал в вечеринках, но больше молчал и улыбался. Оратором и танцором был плохим. Хорошего роста, лет 30, светленький. Миша недавно приехал с Украины и все рассказывал о Днепре. Сколько там было великих боев и об украинцах, храбром народе. В отличие от Афанасия и Яши, Миша большевик и хвалил советскую власть, которая навела порядок на Украине. Ему нравилась писательница Марка Вовчок, которая на самом деле русская. Ее имя Мария Веленская. Она знала украинский язык. Миша не был женат и хотел привести своей матери помощницу. Она просила об этом. Он присмотрел Татьяну и уговаривал ее. Он взял бы любую из нас, даже меня, если бы согласилась. Миша услужливый и уважительный парень, но совсем простой, может, даже школу не закончил. Однажды приехали из Москвы три комиссара. Они предлагали государю подписать какие-то бумаги. Сказали, что посланы московским правительством. Это были серьезные, приличные люди, одетые по-граждански в кожаные куртки. Хорошего роста. Русские люди все носили усы или бородку. Разговор состоялся без государя. Присутствовали мама и Ольга. Они предложили условия, выполнив которые мы могли бы отправиться в Англию или другую страну, куда пожелаем. Они очень предлагали уехать. Наша мама была большая умница. Она подумала-подумала и отказалась. Дело это было похоже на аферу. Это ее слова. Разговор продолжался 1 час. О чем они говорили более подробно, я не знаю. На мои вопросы Ольга отвечала, что это политическое дело, не моего ума. И в Тобольске, и в Екатеринбурге государыня мечтала, чтобы мы поехали в Англию. Желала, но сомневалась, что удастся туда попасть. И мама, и государь в ссылке держались хорошо. Отец не был веселый, но и не унывал. Правильно говорят, что он не слабовольный. Нас беспокоило здоровье мамы. Нельзя сказать, что она болела, но сердце было утомленное. Голова, ноги беспокоили, как всегда. Она была слабенькая, держалась ради отца и нас, детей. Успокаивала себя, но внутренне страдала от ужасных перспектив. Занималась рукоделием, это успокаивало ее. У братика часто болела ножка, голова, спинка. Его кровать стояла возле маминой. Она — его ангел-хранитель. Мы, девочки, простужались, но не часто. Раза два к нам приходили сестры милосердия и приносили порошки от головной боли и сердечные средства. Богослужения для семьи совершались часто. Приходил священник, отец Михаил, старенький, худенький, как святой. Он нравился всем. Дьякон появлялся изредка по требованию батюшки. Служба проходила в большой комнате. Вместо престола пользовались столиком, сделанным солдатиком специально для богослужения. Во время служб мы пели, духовное пение увлекало и помогало нам. На коленях в службу никогда не стояли. Не помню, чтобы в Екатеринбурге мы носили парики. Не любили их. Но раньше, когда не было волос, носили. Мы не замечали, чтобы в Екатеринбурге за нами кто-то шпионил, тайно смотрел наши вещи и подслушивал. Мне предлагал несколько раз шпионить за остальными. Человек, который был в доме, звали его, кажется, Григорий Артемов. Он грамотный, наверное, закончил гимназию или школу. Он умел поговорить. Встречая меня одну, делал это предложение. Обещал жалование и подарки. И что будет пускать гулять, куда захочу. Я отказалась, сказала, что я самая маленькая. Ничего не знаю, чтобы спрашивал старших сестер. На мое 17-летие, 5 июня 1918 года, было скромное угощение. Приготовили пирог с творогом. Благословил батюшка на Петров пост. У меня имелась возможность уйти из этого ужасного дома, ведь я была удочерена Петром Константиновичем Верховцевым. Государь и мама говорили, что я должна воспользоваться этим и уехать из Екатеринбурга. Я беседовала с начальниками, что хочу уйти отсюда, но не с Голощекиным и Белобородовым. Они мне были несимпатичны, с другими. Договорились с родителями, что если приедет крестный отец, чтобы я отправилась с ним, что это временное, потом меня заберут и будем жить вместе. Отец сказал, что жалеет меня. Какой пальчик не обрежь, все больно. Он иногда выражался по-простонародному, любил народную мудрость. Мы договорились, что я буду им писать. Однажды меня вызвал солдатик. «Анастасия Романова, иди сюда!» Оказывается, приехал мой крестный отец, Петр Константинович. Он так устроил, что меня отпустили, как удочеренную им, ведь я была несовершеннолетняя. Ему разрешили забрать меня, и он пришел в этот ужасный дом. Я хотела вернуться, чтобы проститься с родными, но мне сказали, что обратного пути нет. Мы пошли через дворик, зашли в сарай, спустились в подвал и тут открыли дверь в подземный ход. Нас сопровождали двое. Они были вместе с крестным отцом. Не солдатики, хотя один из них был в военной одежде. Ход широкий, метра два, но невысокий. Впрочем, мне не приходилось пригибаться. Там стояла вода. Вообще, в том месте, где мы жили, стояла вода. Копнешь — и вода. В этом подземном ходе были проложены какие-то трубы. Шли не очень долго и вышли к старой деревянной часовенке. Здесь было пустынное место. Немножко в стороне виднелось кладбище. До вокзала было недалеко, может, с километр. Возле часовенки сопровождавшие сказали: «Счастливо вам!» и ушли. По тропиночке мы отправились к вокзалу, сели на поезд и уехали. От хождения по воде я простыла и долго болела ангиной.